957, 19 января. Русский мужик сегодня беден, завтра велик. Святая Русь еще ходит по дорогам. Это наименование ни Америка, ни одна из европейских держав не может присвоить. Истина святая, потому и трудимся на Россию. Нива русская послужить великим путям. В некоторых теософских книгах проскальзывает о будущем величии России, но всегда прибавляется, что это будет кратковременным. Заблуждение, зависть. Новая Россия – звено наше. Америка богата, но наша мысль сейчас на Россию. 958, 20 января. Поговорим о школах. У Русвати права, главной задачей низшей школы будет – вооружить народ, потому дайте только необходимое. Мне всегда казалось, что в раннем детстве особенности духа ярче сказываются. Да, скандхи еще не затвердели. Трудно, почти невозможно иметь вначале бесплатные школы. Конечно, кооперативная приплата. Конечно, все образование должно быть бесплатным. Да. Напрягите все силы, чтобы это сделать. Вижу счастливое русло России. Вижу, крыло и забота у Русвати охранит много маленьких тружеников. Помогите строить мою страну. 959, 21 января. Почему при волнении лучше слышу? Да, нервы действуют на приемник, но ценнее покой, ибо нервность играет роль наркотика. 960, 23 января. Еще повторю, не бойтесь называть себя руководителем политики Востока. Посмотрим в зеркала. Вижу, в зеленом тумане явление узрим. У Русвати идет с горы, с детьми, слышно пение. Удивительно, откуда столько разумных детей. Вижу в синем тумане, удрая сидит на коне, позади него несметное число всадников, кольчуги, свет синий прекрасно играет на желтых уборах, горы позади. Вижу в тумане лиловом, молодой русский знак подает, луч мой на нем. Вижу в пурпуровом тумане, мудрому нож пускает, но кольчуга моя хранит. Вижу в золотом тумане, Яруя духом поднялся, может прекрасно духом понять, как легче идти. 961, 24 января. У Русвати мощь моя, у Русвати уявление мое, у Русвати ручательство мое, у Русвати русской земли уготовление. У Русвати руки моей знамения, у Русвати голоса моего свидетельства, у Русвати щита хранилище. Дума моя о тебе, ибо где дух твой, там прочно дело наше, потому даже поднимаясь на плане света, ты сохранишь луч свой над моей страной. Явление моего письма поведаете лишь кругу, и лист положите вместе с камнем в основание храма. Считаю, можете тайну сохранить. Пишите в Америку. Только сознание величия плана сохранит их от вредных ошибок. Ткем новую одежду Яруи. Раздавались стуки и легкие потрескивания около Яруи. Любимые, ценим, ценим. Хотел сегодня провести мимо дома вашего конницы Майтрея видение, но один из слуг мог увидеть, потому лучше было не рисковать. Увидим. Нужно у Драи новый кафтан. 962, 25 января. Дом мой у Русвати явит на Алтае. Горы будут на востоке, и пики снегов у Русвати видела. Правильно говорили утром. Даром не теряйте времени. Завтра начните занятия. Думаю, сжигайте ненужные листы. Увидеть могут. Горькое маленькое сомнение живет у Логвана. Указанное победное шествие непонятно. Думаю, у вас широко глаза открыты, но каменные стены городов мешают. Между тем, лучшие возможности так близки. 963, 26 января. Постоянно думаю о вас и радуюсь, что у Русвати воинственно. Снаряды с другой стороны трудно примириться с качеством картин. Находятся люди, которым невыносимы идеи свет. Те печатные строки, которые я вижу уже вторую ночь, не есть ли очередная газетная гадость? Да, клевета в газетах. По Европе ползает гад и чует новый путь силы. Удрая уже имеет надежные батальоны. Важно, когда новое сцепление происходит, тогда клевета не страшна. 964, 28 января. Я думаю, при подвижности можно иметь сужденный успех. Помогите строить мою страну. Мне больно слышать повторение этой просьбы, и так мало кто понимает значение этих слов. Да, почти никто. Предпочитают быть зрителями чудес. Явление поспешности в работе необходимо. Моя Урусвати чует это. Можно дать телеграмму, можно иметь кольца, пусть мысленно напишут. Помогите строить мою страну. Можно написать первые буквы. 965, 29 января. Учитель много беспокоится об Америке. Как учитель покоен, когда ваше воздействие близко, потому что теперь протекает чувствительная часть плана. Как просто может разрешиться трудный поворот событий. Как экономно можно сократить потерю энергии, советую просить круг собрать в одну тетрадь ваши речения и заветы, чтобы вы могли проверить, таким образом напомнятся заветы, избегнутся искажения. Повторяю, очень важное время, и каждое верное движение утверждает целую громаду в А. Лучше не повредить тонкую пряжу, после невозможно связать порванные нити. Позволяю Еруе спросить, как научиться подвижности? Каждый час себе твердить. Ничто не задержит моего бега к учителю. У меня тысяча глаз, и сила моя растет лишь в подвижности. Вернувшись, скажешь, прощай, господин Шибаев, на твое место вернулся новый ученик учителя. Ничто не испугает меня». Явления подвижности и находчивости неразрывны. Мы, как стражи, должны предусмотреть защиту всех сторон.